едва пробивался сквозь пышную листву деревьев, зловеще поблескивавшую в тумане. Джунгли. Они подавляли своей дикой первозданной красотой. Переплетенные корни деревьев вонзались в землю, точно когтистые лапы сказочных чудовищ. Лианы, причудливо извиваясь, стянулись ввысь, туда, где кроны деревьев скрывали небо своим сводчатым шатром. Тишину изредка нарушал звук падающих капель. Лес дышал, шевелился во мраке. Все здесь неглубокие озерца, сморщенная кора, сплетенные ветви деревьев, покрытые влажной испариной плоды, жило своей тайной жизнью. Он вынул из чехла нож, отвинтил наконечник ручки и вгляделся в светящуюся стрелку компаса. В заднем кармане у него была карта, нанесенная на непромокаемую бумагу. Но он не рискнул зажигать спичку. Координаты своего маршрута он помнил наизусть и решил, что не ошибется, если двинется в северо-восточном направлении. К месту встречи со связным. Вглубь вьетнамской территории. Он решительно вскинул голову и тенью скользнул в чащу. Когда лучи рассветного солнца проникли в лабиринты джунглей, он уже взбирался по крутому склону горы, цепляясь за ветки лиан и выступающие корни деревьев. На вершине он прилег отдышаться и еще раз посмотрел на компас. Далеко внизу раскинулась нежность на солнце, маня своей обманчивой безопасностью, покрытая сочной зеленью долина. Сопоставив наблюдение с картой и показаниями компаса, он определил свое положение и чуть изменил маршрут. Теперь, перевалив через этот хребет и спустившись к его подножию, он должен выйти к месту встречи. Внизу пробираться сквозь густой подлесок становилось все труднее. Путь ему преградил мутный пенящийся поток. Рэмбо, не раздумывая, шагнул в теплую воду. Речушка доходила ему всего до колена. Пройти ее не составляло труда. Но подлинным бедствием были тучи москитов, тут же облепивших его. Насекомые лезли в глаза, щекотали губы, забирались в ноздри. Он терпел, зная, что отгонять их бесполезно, тем более, что заранее позаботился ввести себе противомалярийные свечи. Выйдя из воды, он еще выше закатал штанины. К икрам присосались жирные черные пиявки. Он вынул из кармана рубашки пластиковый пакет с солью, лизнул ее и не почувствовал вкуса. Это означало, что организму не хватает соли. Он как следует посыпал пиявок белым кристаллическим порошком, со злорадством наблюдая, как они извиваются в мучениях. Одна слетела с него мгновенно, другие отвратительные, налившиеся кровью червяки еще корчились некоторое время, а затем тоже посыпались на землю. Он раздавил их подошвой ботинка. Из другого кармана извлек горсть сушеных фруктов, положил в рот, с удовольствием ощущая, как пропитывается слюной вязкая сладкая мякоть. Если жевать медленно, можно растянуть их на полчаса. Наученный горьким опытом побег из вьетнамского лагеря запомнился ему еще и тяжелейшей формой дизентерии, которую он перенес с Китая 6 недель в джунглях. Он больше не рискнул бы пробовать соблазнительные тропические плоды –